Ты был уральский сказовед, но не простыл твой друг мой след. Весны уж дни недалеки, и златом блещут рудники, и серебра куется нить. Тебя нам надо пробудить, ведь миру, коль грозят напасти, приходит вновь Данила мастер. Ты в жизни прошлой без указов насобирал уральских сказов. Нас вечность ждет мой брат прогулка. И вот открыта вновь шкатулка. Талант твой прошлый не забыт. Шкатулки камень малахит. Собаки с горя, глянь, завыли, грядут иные, уральские были. Алмазная спичка вот зажглась, рассеять тьму, спалить всю грязь. И очень близок, недалек, к тебе живой тот огонек. Ругают небо, глупы блошки, мяучат в цирке где-то кошки. А с неба звездный льет поток, а ты не каменный цветок. Ты весь живой, живой ты вновь, ты сердце к счастью приготовь и дверь с надеждой отвори. Ведь людям выдан ключ земли. Ты видишь, золото блестит, и весть о Боге в мир бежит. Поток особого то рода, он есть не смерть, он есть свобода. Сегодня, так же, как вчера, белеет Васина гора. Надеждой в тьму, как киноварь, сверкает круговой фонарь. Письмо пойми душою ты, довольно глупой суеты, коль вечность всем открыла дверь. Уральский мастер, в счастье верь. Оно придет, обнимет нас, ведь мы живем в который раз. И кто душою не инертен, однажды станет тот бессмертен. И в небесах зареет сладко, совсем как твой Иван Крылатка. И вознесет хвалу он Богу, и внемлет горнему он рогу. Вот собак несется свора из Гремля от главного вора. Но неведом тем всем страх, кто у Бога на руках. Кто стремится к свету ввысь, горный мастер наш, очнись! Нам идти в любви и вере, снова уж живинка в деле!